никаких. Ну, суки, гады, падлы! Ясно, кого конкретно он имел в виду, только заскрипев зубами, с хрустом сжал кулаки и в бешенстве захрипел, но продолжалось это лишь мгновением. Ну, все, хорош. Им снова овладела холодная ярость хищника, рассудительно безудержная, дающая воину силу тигра и бесконечное презрение к смерти. Все, пора когти рвать. О случившемся наверняка уже знают на базе. Там прокачают обстановку и сразу же поймут, что он остался жив, а, сделав выводы, медлить не станут. Как пить дать, убьют. Это им раз плюнуть, чемодан могут найти в огромном городе, а человека в ментовской форме и подавно. Ну, ладно, это мы еще посмотрим. Мочегон переложил ствол из кобуры в карман и, легко напросившись в попутчики к потлатому хнорылому очкарику в микроавтобус «Додж», скоро уже мчался по направлению к центру. Настроение было у него, как у проголодавшегося бенгальского тигра, по следу которого идут охотники. Глава 39. Кой мудак придумал, что реклама — это двигатель торговли? Ефим Михайлович Лукин почесал лобастую в мелких угольно-черных завитушках голову и сквозь стекло хамелеон глянул на засранную до нельзя Неву. Ни хрена подобного! Двигатель торговли — это здоровая, активная конкуренция во всех ее проявлениях. Ну и галоша! Заметив на водной глади уныло тащившийся катерок, он сразу вспомнил о своем собственном, 12-местном, оборудованном 300-сильным «Меркурием» и, презрительно ухмыльнувшись, утопил кнопку селектора. — Леша, придет парень, рыжий такой, со сломанным носом, пропусти. — Есть, Ефим Михайлович, — отозвался бригадир охранников, в прошлом не больше, не меньше, как командир штурмового взвода спецмоточасти милиции. Предупрежу вас звонком. — Ладно, ладно. Господин Лукин отключился и, потеряв в целях гигиены одну ладонь о другую, принялся огрызть соленые фисташки, которые весьма уважал. «Школа бальных танцев Соломона Кляре! Школа бальных танцев, вам говорят!» Строго говоря, никакой он был не Лукин, даже не Михалыч. О настоящем данном при рождении у него осталось только имя — Ефим.